Глава 9. После обеда Марианна и Зоя решили выпить по бокалу вина. В баре оказалось куда менее людно, чем обычно, всего несколько студентов. В углу у барной стойки в одиночестве сидела Сирена. Она не заметила Марианну и Зои, так как была опять увлечена перепиской в телефоне. Перед ней стоял стакан джина с тоником. Взяв по бокалу, Марианна и Зои направились к Сирене. «Добрый день», — поздоровалась Марианна. Девушка на миг подняла глаза от мобильного и продолжила набирать сообщение. «Как дела, Сирена?» Та снова не удостоила ее ответом. Марианна беспомощно оглянулась на племянницу. Зои поднесла руку к губам, как будто что-то пьет. Марианна кивнула. «Сирена, можно вас угостить каким-нибудь напитком?» «Нет, я скоро ухожу». Марианна улыбнулась. «Тайный поклонник ждет». И тут же спохватилась, что зря это сказала. С неожиданной злостью Сирена рявкнула. «Что вы прицепились?» «В смысле? Чем вам не угодил профессор Фоска? Похоже, у вас навязчивая идея. Совсем помешались. Что вы наговорили о нем полицейским?» «Не понимаю, о чем вы», — твердо заявила Марианна, в глубине души почувствовав облегчение. Хорошо, что старший инспектор Санха воспринял ее слова всерьез и допросил Фоску. «Я ни в чем не обвиняла профессора. Просто посоветовала полицейским задать ему пару вопросов. Они и задали. И не пару, а множество. И мне тоже. Довольны?» «И что вы сказали полиции?» «Правду. Что в среду, когда произошло убийство, профессор весь вечер вел у нас занятия, ясно?» «Он никуда не отходил? Даже покурить?» «Даже покурить», — холодно отрезала Сирена. В это время ее телефон пиликнул. Она посмотрела на экран и поднялась. «Мне пора». «Сирена, подождите!» — Марианна понизила голос. «Пожалуйста, будьте очень осторожны, ладно?» «Да идите вы!» Сирена подхватила сумочку и вышла из бара. Зоя взобралась на освободившийся барный стул. «Вот и поговорили». «Да уж», — вздохнула Марианна. «И что теперь?» «Не знаю. Раз профессор Фоска во время убийства Вероники был с Сиреной, значит, он ни в чем не виноват?» — заметила Зоя. «Если только Сирена не лжет». «Ты действительно считаешь, что она стала бы его покрывать дважды?» С сомнением протянула Зоя и пожала плечами. «И вообще...» «Что?» Зоя смущенно отвела взгляд и после паузы пробормотала. «Ты как-то странно себя ведешь». «Странно? Что ты имеешь в виду?» «У профессора оба раза было железное алиби, а ты все равно никак не оставишь его в покое. Может, дело не в нем, а в тебе?» «Во мне?» Марианна не поверила своим ушам. «Ты о чем?» Зоя покачала головой. «Да так, забудь». Марианна почувствовала, что краснеет от возмущения. «Если тебе есть что сказать, выкладывай». «А смысл? Я же понимаю, чем больше буду убеждать тебя оставить Фоску в покое, тем настойчивее ты станешь придерживаться своей версии. Ты ужасно упрямая». «Я вообще не упрямая», — Зоя рассмеялась. «Себастьян считал, что ты самый упрямый человек из всех, кого он знает». «Он мне никогда такого не говорил». «А мне говорил». «Не понимаю, что происходит и что ты пытаешься мне доказать, Зои. Что, по-твоему, не так с моим отношением к Фоске?» «Это ты мне скажи». «У меня нет к нему никаких чувств, если ты об этом». Марианна непроизвольно повысила голос, и несколько сидящих у барной стойки студентов удивленно повернулись в ее сторону. Впервые за долгое время они с Зоей оказались на грани ссоры. Отчего-то Марианна очень рассердилась. Пару секунд тетя и племянница молча смотрели друг на друга. Наконец Зоя уступила. «Извини, я несу какую-то чушь. И ты меня извини». Зоя сверилась с часами. «Я пойду. У меня скоро лекция по поэме «Потерянный рай». «Конечно, иди. Увидимся за ужином». Помявшись, Марианна призналась. «Не могу, у меня встреча». Ей не хотелось говорить племяннице о том, что она собирается в гости к Фоске, особенно сейчас. А то Зоя вообразит не весь что. Поэтому Марианна закончила. «Встреча с другом». «С каким?» «Мы вместе учились. Ну, беги, а то опоздаешь». Зоя кивнула и чмокнула тетю в щеку. Марианна сжала ее ладонь. «Ты тоже будь осторожна, хорошо?» «В смысле?» — не садись в машину к чужим дядькам и всякое такое. Зои, это не шутки, я серьезно. Я могу о себе позаботиться, я не боюсь. Именно бравада Зои напугала Марианну больше всего.